Следующим абонентом, с которым я говорил, был мулла. Прозвучал позади нее голос Ажара. Это религиозный лидер, святой человек в некотором роде. Такой, как Аят-Алла? Нет. Местный религиозный лидер, он служит общине, в которой вырос Хайтам. В его голосе было столько печали, что Барбара с тревогой обернулась и посмотрела на него. Выражение его лица было под стать голосу. А для чего ему потребовался мулла? Он хотел выяснить что-то относительно своей женитьбы? Нет, — ответил Ажар, — он хотел поговорить о том отрывке, который он отметил в книге. Я переводил вам его сегодня во время нашей встречи. О спасении от угнетателей? — Ажар кивнул. Но его интерес не связан с тем, чтобы найти свое место в городе, в котором все люди — угнетатели, как думает мой кузен. Он хотел уяснить для себя значение слова «слабые». И для этого все время звонил в Пакистан? Бессмыслица какая-то. Барбара, Хайтам знал, что означает это слово. Он хотел более четко определить для себя его смысл. Коран призывает мусульман бороться за облегчение судьбы тех, кто среди людей почитаются слабыми. Он хотел понять, кого именно считать слабым, а кого нет. «Он хотел бороться за кого-то?» — спросила Барбара. Она отошла от окна, села на стул и потянулась к пепельнице. Ну и дела. Не обращаясь к Ажару, как бы про себя произнесла она. И что же он решил? Следующий звонок был к муфтию, — продолжал Ажар, не ответив на ее вопрос. Это знаток исламских законов. Иными словами, юрист. Ну, что-то вроде. Муфтий — это священнослужитель, толкующий применение исламских законов в повседневной жизни. Знаток того, что мы называем фатуа — практики применения законов. Ну и что же он хотел у него выяснить? Ажар колебался, медля с ответом, и тут Барбара почувствовала, что они подошли сейчас к самому главному, к тому, что так сильно расстроило его. Не отвечая, он положил в пепельницу погасшую сигарету, отбросил с лба волосы и задумался. «Ажар!» — окликнула его Барбара. «Вы где?» «Вы мне нужны». «Моя семья». «Вы и ей тоже нужны. Ведь мы все хотим, чтобы преступление было раскрыто. Не имеет значения, был убийца азиатом или англичанином. Смерть Кураша не должна остаться безнаказанной». Даже Муханан согласен с этим, хотя он и говорит постоянно о защите прав своего народа. Ажар вздохнул. У муфтия Хайтам искал ответа на вопрос о грехе. Он хотел узнать, останется ли мусульманин, признанный великим грешником, членом мусульманского сообщества. «Вы хотите сказать членом своей семьи?» Членом семьи и членом всего мусульманского сообщества. И что же муфтий ему ответил? Он рассказал об усуль-аль-фикх, что в буквальном переводе означает «корни фикха», основном источнике права и закона. И что же это за источник? Ажар поднял голову, и их взгляды встретились. Усуль-аль-фикх — источник права. Следует искать в Коране и еще одной книге. Сунне пророка. Сунна — священное предание о пророке, описание его деяний, поступков и высказываний. Не отрывая взгляда от его лица, Барбара потянулась за сигаретами. Вытряхнув из пачки одну для себя, она протянула пачку Ажару. Тот черкнул спичкой, поднес ее к сигарете Барбары, затем прикурил сам и снова сел на край кровати. «Ну, а когда Хайтам и муфти закончили беседу, они пришли к какому-то заключению, верно? Он получил ответ на свой вопрос? Так может ли мусульманин, виновный в тяжком грехе, оставаться мусульманином?» Он ответил вопросом на ее вопрос. «Барбара, как можно, пренебрегая одним из принципов ислама, оставаться мусульманином?» «Принципы ислама». Барбара старалась вдуматься в содержание этого словосочетания, понять его скрытое значение, совместить его суть с тем, что ей было известно о Кураше и людях, с которыми он общался. Она чувствовала, что между этими принципами и жизнью Кураши существует неразрывная связь. Ее охватило волнение, теперь многое в поведении этого человека стало ей понятным. «Ажар, вы говорили, что Коран строго запрещает гомосексуализм». «Да». «Но ведь Кураши собирался жениться. Его брак был делом решенным. Его семья готовилась к поездке в Англию на свадебное торжество. Все было продумано и даже оплачено. Похоже, что так», — нехотя подтвердил Ажар. «А что, если после беседы с муфтием Хайтам Кураш решил начать жить согласно принципам ислама?» Она подошла к сути вопроса. «Вполне возможно, что он был не в ладах с самим собою. Он мучился. Ведь он приехал жениться, а его все еще тянуло к мужчинам, несмотря на то, что он поклялся покончить с этим. А раз он не мог побороть свои склонности, следовательно, его тянуло к тем местам, где собираются геи. И так он встретил кого-то на рыночной площади в Клактоне и сошелся с ним. Их связь продолжалась примерно месяц, но он не хотел жить двойной жизнью. Это было бы слишком рискованно, а потому решил с этим покончить. Но покончили с ним». «Рыночная площадь в Клактоне?» — с изумлением спросил Ажар. «Барбара, а это-то тут при чем?» Барбара поняла, что погорячилась. Ей так хотелось сейчас же, сию минуту, разложить все имеющиеся факты и предположения по полочкам. И она неосмотрительно выложила Ажару информацию, известную только Тревору Раддоку и следователям. Да, она явно перешла границы дозволенного. А Барбара мысленно чертыхнулась и прокляла себя. Как жаль, что нельзя отмотать пленку назад. Затереть слова «рыночная площадь в Клактоне». Но слово не воробей. Она могла надеяться только на то, что удастся как-то отвлечь Ажара от сказанного. Только вряд ли у нее получится. «Вот если бы, — подумала Барбара, — рядом с ней был инспектор уголовной полиции Линли, он бы точно сумел, пустив в ход свое всепобеждающее красноречие. Но главное, он никогда бы не очутился в подобной ситуации, потому что не имел привычки размышлять вслух, ну разве что среди коллег. Но это другое дело». Она решила притвориться, что не расслышала его вопросы, и, стараясь придать себе как можно более задумчивый вид, произнесла. «Конечно, когда он говорил с муфтием, он мог думать о другом человеке». И вдруг поняла, насколько близко она, возможно, подошла сейчас к истине. «О ком же?» — удивленно спросил Ажар. «О Салах. Быть может, он узнал о ней нечто такое, что побудило его отказаться от женитьбы. И он просил муфтия подсказать способ, как ее избежать. Ведь существует же тяжкий женский грех, являющийся неоспоримой причиной для разрыва брачного контракта. Но что-то такое, за что, стань оно известным, ее могут отлучить от ислама». Скептически взглянув на Барбару, он покачал головой. «Да, это делает контракт недействительным». «Но скажите, Барбара, какой, по-вашему, смертный грех может отягощать душу моей кузины Салах?» «Тео Шоу», — подумала Барбара. Но на этот раз она благоразумно промолчала. Звонок над дверью ожил в самый разгар скандала. Если бы Рэйчел не стояла в дверях гостиной, она не услышала бы его, потому что визгливый, пронзительный голос Конни, казалось, заполонил все пространство. Но мелодия звонка из двух нот, вторая нота обрывалась, словно птицу подстрелили в середине трели, прозвучала как раз в тот момент, когда ее мать сделала паузу, чтобы набрать побольше воздуха в легкие. Конни не обратила внимания на звонок. «Отвечай же, Рэйчел!» — кричала она. «Сейчас же и по существу! Что тебе известно об этом? Ты врала детективу и сейчас врешь мне, а я не потерплю этого. Рэйчел Лин, не потерплю!» «Звонят, мам!» — сказала Рэйчел. — Конни! Меня зовут Конни. Не забывай этого. И не пялься на дверь. Она не откроется, пока ты не ответишь без уверток на мой вопрос. Какое отношение ты имеешь к смерти этого парня на Незе? «Я же уже сказала», — взмолилась Рэйчел. «Я дала ему чек для того, чтобы он убедился, как сильно Салах его любит. Она говорила мне, что он не верит ей. А я подумала, что если он увидит этот чек, чушь собачья!» — завизжала Конни. «Прекрати пудрить мне мозги! То, что ты плетешь, такая же правда, как то, что я, матушка Гусыня. А почему тогда ты не рассказала об этом той даме из полиции? Ведь она тебя спрашивала». «Но ведь и ты, и я знаем почему. Разве не так?» «Ты ей ничего не сказала, потому что в тот момент еще не придумала подходящего объяснения». «Ты что, и вправду держишь меня за такую дуру, которая может поверить в твою идиотскую сказочку, как ты помогла этой цветной лохудре доказать, что она пылает вечной любовью к своему купленному жениху, привезенному невесть откуда?» Кто-то еще раз нажал на кнопку звонка. Три раза подряд. Конни сама ринулась к двери и таким резким движением распахнула ее, что дверь с грохотом ударила в стену. «Ну что?» — рявкнула она. «В чем дело? Какого дьявола вас сюда занесло? Вы что, не знаете, сколько сейчас времени?» Молодой мужской голос вежливо произнес. «Рэйчел дома, миссис Уинфилд?» «Рэйчел? А что вам надо от моей Рэйчел?» Рэйчел, подойдя к двери, встала за спиной матери. Движением бедра Конни преградила ей путь. «А это что за кретин?» Требовательно спросила Конни. «Какого черта ему здесь надо? Ты что, совсем оплоумел? Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени, придурок?» Рэйчел все же разглядела. Это был Тревор Раддок. Он стоял в тени. Ни свет из окон дома, ни уличный фонарь не освещали его. Впрочем, прятаться он не собирался. Выглядел он еще хуже, чем обычно. Грязная дырявая футболка, джинсы, заношенные до того, что, казалось, выпрыгни он из них, они так и остались бы стоять в прежнем положении. Рэйчел попыталась обогнуть мать. Конни схватил ее за руку. «Ну-ка, постой, моя милая. Мы ведь еще не закончили». «В чем дело, Тревор?» — спросила Рэйчел. «Так ты его знаешь?» — словно не веря своим ушам, спросила Конни. «А ты как думаешь?» — вопросом на вопрос ответила Рэйчел. «Раз он спросил меня, так, наверное, я его знаю». «Можно тебя на минутку?» — обратился к ней Тревор. Он переминался с ноги на ногу, и его нечищенные, без шнурков башмаки скребли подошвами по бетонным ступенькам. «Я понимаю, что уже поздно, но я надеялся...» «Рэйчел, мне очень надо поговорить с тобой, с глазу на глаз». «И о чем же?» — едва сдерживая себя, спросила Конни. «Что же это такого ты собираешься сказать Рэйчел Лин, чего не можешь сказать в присутствии ее матери? И вообще, кто ты такой?» «Если вы с Рэйчел настолько хорошо знакомы, что ты позволяешь себе приходить к ней в половине двенадцатого ночи, то почему я не видела тебя прежде?» Тревор смотрел то на Рэйчел, то на ее мать. Взгляд его остановился на Рэйчел. На его лице был ясно написан вопрос: «Что, по-твоему, ей положено знать?» И Конни, словно телепат, мгновенно прочитала его. Она схватила Рэйчел за руку. «Поговорить о том, во что ты ее втянул? О том, зачем вы таскались по ночам возле пляжных домиков? Ты опустилась до того, что трахаешься с этим придурком, на которого другая девушка даже не высморкается». Губы Тревора слегка дрожали, словно он боролся с собой, стараясь удержаться от ответа. Рэйчел поспешила на выручку. «Замолчи, мама!» Увернувшись от рук матери, которая пыталась ее задержать, она ступила за порог. «Немедленно в дом!» — приказала мать. «Прекрати разговаривать со мной, как с ребенком», — с вызовом ответила Рэйчел. «Тревор — мой друг, и если он хочет мне что-то сказать, то я все равно выйду. А Салах — моя подруга, и если я хочу помочь ей, то обязательно это сделаю. И никакие полицейские, и не ты, мама, не заставят меня поступить иначе». Ошарашенная Конни смотрела на нее широко раскрытыми глазами. «Рэйчел Лин Уинфилд!» «Да, меня так зовут», — сказала Рэйчел. И, слыша за спиной тяжелое учащенное дыхание матери, пораженной невиданной смелостью дочери, она взяла за руку Тревора и сошла по ступенькам парадного входа. Они пошли по улице к мотороллеру, на котором он приехал. «Мы сможем закончить разговор после того, как я поговорю с Тревором», — бросила она матери через плечо. Ответом был грохот захлопнувшейся двери. «Прости», — остановившись на дорожке, сказала она Тревору. «Мамаш не в себе. Копы нагрянули сегодня утром в магазин, и я смоталась, не объяснив ей, что к чему». «У меня они тоже были», — ответил он. «Баба-сержант. Жирная. С мордой как...» Тут он взглянул на лицо Рэйчел и решил, что язвительное суждение о морде следует попридержать. «Ну, в общем...» — продолжал он, сунув руки в карманы джинсов. «Приходили копы. Кто-то на фабрике Малика сказал им, что Кураши попер меня с работы». «Да, хорошего мало», — откликнулась Рэйчел. «Но они же не думают, что ты в чем-то виноват. Ведь обвинения тебе не предъявили?» Тревор достал ключи, повертел их на пальцы. Рэйчел заметила, что он нервничает, но не понимала, почему, пока он не заговорил снова. «Все это так, но ведь дело не в том, за что меня поперли с работы», — сказал он. «Для них важен сам факт. Они считают, что это я, возможно, разделся с Кураши, чтобы отомстить. Вот как они думают. К тому же я белый. Он был цветным, паки. И из-за этого раздули шумиху. Расовая ненависть и все такое». Он провел ладонью по лбу. «Жуть, что за пекло!» — пробормотал он. Рэйчел с любопытством наблюдала за ним. Прежде она никогда не видела Тревора Раддока таким взволнованным. Он всегда вел себя так, словно знал, чего хочет, и прикладывал ровно столько сил, сколько требовалось для достижения намеченной цели. И в отношениях с ней он вел себя согласно этому принципу. Никакой спешки, никаких серьезных разговоров. Да, именно так, никаких серьезных разговоров. А сейчас... Перед ней был не тот Тревор, которого она знала прежде, еще по школе, где он считался отпетым хулиганом и безнадежным тупицей с примитивными мыслительными способностями, которого в будущем не ожидает ничего хорошего. Даже тогда он выглядел человеком, уверенным в себе. Если он не мог разрешить проблему при помощи мозгов, он пускал в ход кулаки. «Да. Жарко», — согласилась она, ожидая, что будет дальше. «Не могли же они заняться, чем обычно?» «Ведь не здесь же, где ее кипящая от злобы мать следила за ними из-за шторы на окне в гостиной. Да и соседи из близлежащих домов наверняка с удовольствием подсматривали и подслушивали. Изо дня в день одно и то же, и никаких перемен. Я читала что-то насчет глобального потепления. Может, оно уже началось?» Судя по всему, Тревор пришел не за тем, чтобы обсуждать климатические проблемы. Он спрятал ключи в карман и принялся обгрызать ноготь на большом пальце, то и дело бросая из-за плеча настороженные взгляды на зашторенное окно гостиной. «Послушай», — сказал он. Вид у него был какой-то побитый, жалкий. Он вытер палец о футболку. «Послушай, Рэйчел, мы можем поговорить? Хоть недолго». «А разве мы не разговариваем?» Я хотел сказать. «Давай пройдемся». Он пошел вперед по дорожке. Остановившись у ржавой калитки, он подал ей знак следовать за ним. Она послушно шла сзади. «Трев, а разве ты не должен быть на работе?» «Должен. Сейчас пойду. Но сперва хочу поговорить с тобой». Он остановился, ожидая, когда она поравняется с ним. Шагая рядом, они дошли до его мотороллера. Он уселся на него и упер ноги в землю. Уставившись глазами в руль, крепко ухватил его руками. «Послушай, ты и я. Но это... в пятницу вечером, когда грохнули кураж. Мы же встречались. Ты же помнишь, да?» «Конечно», — подтвердила она, ощущая тепло, разливающееся по груди и шее, как это бывало всегда, когда она краснела. «Ты помнишь, сколько было времени, когда мы расстались? Когда мы дошли до домиков, было около 9. Потом мы пили, ну, это жуткое пойло. Кстати, как оно называется?» «Кальвадос», — ответила она и добавила, сама не зная для чего. «Его делают из яблок и подают на десерт». «Понятно. Но мы-то пили его до десерта, так?» — осклабился он. Его улыбка ей не нравилась. Ей не нравились вечно нечищенные зубы, грязь под ногтями, то, что он редко моется. Но больше всего ей была не по душе его постоянная забота о том, чтобы их встречи оставались в тайне. Эти встречи обычно начинались у моря на пирсе, а заканчивались в прибрежном домике, где пахло плесенью, и пол был устлан плетеными циновками, оставляющими на коленях красные рубцы. «Люби меня. Ну, люби же меня», — умоляла его ее тело. Но сама она молчала. «Посмотри, какое наслаждение я могу тебе доставить». Все это было, но до того, как она узнала, что подруге нужна ее помощь, и по выражению лица Тео Шоу поняла, что он намерен бросить Салах. «Но я сейчас не о том», — продолжал Тревор, так и не дождавшись ободряющего смешка в ответ на его двусмысленную шутку. «Мы пробыли там до половины 11-го, помнишь? Я ведь даже не кончил, потому что надо было бежать на работу». Она медленно покачала головой. «Да нет, Трев, ты что-то путаешь. Я была дома около 10. Его лицо оскалилось в злой улыбке, а ладони по-прежнему сжимали руль. Когда он с нервным смешком поднял голову, то смотрел не на нее, а куда-то мимо. «Послушай, Рэйчел, все было не так. Я ведь не думаю, что ты бросилась засекать время сразу после того, как мы прекратили наши дела». «Ты хотел сказать «мои дела», — поправила его Рэйчел. «Я не помню, чтобы ты делал хоть что-нибудь после того, как вытащил из штанов свой пенис». Наконец он посмотрел на нее. Впервые она увидела выражение испуга на его лице. «Рэйчел!» Голос его звучал жалобно. «Ну что ты, Рэйчел? Ведь ты же помнишь, как все было?» «Помню, что было темно», — ответила она. «Помню, как ты просил меня подождать 10 минут и только потом входить в домик. Третий в ряду, если считать сверху. Это было нужно...» «А для чего это было нужно, Трев?» «Ты сказал, пусть он проветрится». «Я ждала внизу, на пирсе». «Да ты и не захотела бы войти. Там была такая вонища внутри», — возразил он. «А ты не захотел, чтобы тебя видели со мной». «Да не в этом дело», — закричал он хриплым от ярости голосом. Рэйчел так хотела поверить, что он говорит правду. И что дело действительно не в этом. Хотя вместе они появились на людях единственный раз, когда зашли пообедать в китайский ресторан, расположенный в 15 милях от Балфорда-Ленез. Она убеждала себя, что он никогда не целует ее в губы из-за своей стеснительности, а потому даже старалась заставить его быть смелее. Она надеялась, что он пока просто не научился дарить радость другому. Разрешая Рэйчел доставлять ему удовольствие, он ни разу не поинтересовался, что при этом испытывает она. А она не ощущала ничего, кроме унижения. И томилась в ожидании хоть какого-то намека на чувства с его стороны. Но ей все труднее становилось разубеждать себя в том, что он попросту использует ее. «Треф, я была дома около 10. Я это знаю. Потому что я отвратительно себя чувствовала, и чтобы отвлечься, включила телевизор. Я даже помню фильм с Сандрой Ди и Троем Донахью. Я смотрела его примерно с середины. Да ты наверняка знаешь, они молодые, почти дети. Встречаются летом, влюбляются, и пошло-поехало. А в конце они понимают, что важнее всего любить, а не бояться и скрывать, кто ты есть на самом деле». Рэйчел говорит о фильме Делмора Дэвиса «Летний домик», поставленном по роману Слоан Уилсон, издан в России под названием «Место летнего отдыха». «Послушай, неужели ты не можешь сказать, что мы расстались в половине 12-го?» — перебил он ее. «Рэйчел, копы обязательно спросят тебя. Подумай, что будет, если ты скажешь им, что была дома около 10. «Я думаю, это будет означать, что у тебя было время на то, чтобы разделаться с Хайтамом», — ответила Рэйчел. «Да не делал я этого!» — с горячностью воскликнул он. «Рэйчел, я и не видел этого парня в тот вечер, клянусь. Но если ты не подтвердишь мои слова, они поймут, что я вру. Тогда они решат, что я вру, когда говорю, что не убивал его. Ты можешь мне помочь? Ведь всего-то 1 час, 1.5 часа, — поправила она его. Ты говорил про 11:30. Ну хорошо, 1.5 часа. Ведь всего-то 1.5 часа. Это же уйма времени. И ты мог хотя бы соврать, что за это время хоть раз вспомнил обо мне?» Про себя ответила ему Рэйчел, а вслух произнесла совсем другое. «Я не стану лгать, чтобы выгораживать тебя, Треф. Возможно, когда-то и смогла, но не сейчас». «Почему?» — умоляюще произнес он, дотронувшись до ее руки. «Рэйчел, я думал, между нами особые отношения. Неужели ты этого не чувствуешь? Когда мы вместе, это как... ну, как... колдовство? Разве не так?» Его пальцы добрались до короткого рукава ее блузки, потом ощупали плечо, затоптались на бретельке лифчика. Прикосновение было настолько желанным, что ответом на него, да и на только что заданный вопрос, была горячая волна, разлившаяся по всему телу. Она захлестнула сердце, поднялась к горлу. «Рэйчел!» Пальцы добрались до груди. «Вот так и должно быть», — думала она. «Мужчина касается женщины, разжигает ее желание, а женщина тает от его прикосновения. Ну, пожалуйста, Рэйчел, ведь только ты можешь мне помочь». И ведь это был первый и единственный раз, когда он дотронулся до нее с нежностью, а не с обычным горячим нетерпением получить собственное удовольствие. «На головку этой птички надо надевать мешок. Рэйчел Уинфилд, у тебя не лицо, а собачья задница. Парням, которые будут тебя раздевать, надо завязывать глаза», — звучали у нее в ушах голоса. Она сжалась и напряглась от прикосновения его пальцев, вспоминая эти выкрики и постоянные драки из-за них на протяжении всех ее школьных лет. Резким движением она сбросила руку Тревора Раддока. «Рэйчел!» Он смотрел на нее так, словно был смертельно ранен. «Да». То, что чувствует он сейчас, было ей хорошо знакомо. «В пятницу вечером я пришла домой около 10 часов, — сказала она. — И если копы спросят меня, я так им и скажу».